Он сплыл, и колесом вдоль чащу шастых по шпалам стал ходить, и прогудел чугунный мост, и взвыл лесной участок, и разрыдался весь лесной удел. Ночные тени к кассе стали красться, простор был ослепительно волнист, толпой ввалились в зал второго класса переобуться и нанять возниц. Не торговались, спьяны люди щедры, немногих отрезвляла тишина. Пожар несло к лесам попутным ветром, бренчанием сбруи, бульканьем вина. Был снег волнист, окольный путь извилист, и каждый шаг готовил им сюрприз. На розвольник до колики резвились, и женский смех, как снег, был серебрист. Не слышу, это тот, что за березой, но я ж не кошка, чтоб в потьмах. Толчок, другой и третий, и конец обоза влетает в лес, как к рыбаку в сачок. Особенно же я вам благодарна за этот такт, за то, что не с одним ухап, другой. Ну как? А мы на парных, а мы кульков своих не отдадим.